Ситуация – финансовая безопасность. Мы оба, мой муж и я, всю жизнь работаем, не покладая рук. Причем мы всегда очень бережно относились к деньгам, поскольку понимали, что в один прекрасный день будем вынуждены уйти на пенсию. Нам удалось отложить довольно крупную сумму, как говорится, на черный день. Наш сын, который работает биржевым маклером, сказал, что лучше всего, если он пустит эти деньги в оборот. Тогда, сказал он, мы сможем значительно увеличить наши сбережения. Мы отдали ему наши деньги и в результате их потеряли. Потеряли все, что заработали за свою жизнь. Я не представляю, как мы теперь будем жить. Что мы будем делать, когда выйдем на пенсию? Я боюсь, я беспокоюсь, я чувствую неуверенность, я злюсь и расстраиваюсь, я обвиняю. Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый вселенский управляющий. Он всегда к моим услугам, я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду помнить, что этот управляющий действительно настоящий мастер своего дела, способный полностью выполнить все мои просьбы. Помоги нам вернуть ощущение благополучия и процветания. Найди быстрый способ снова накопить деньги. Укажи нам на реальные возможности, которые мы, наверное, проглядели. Пусть наш сын поймет, что мы не держим на него зла. Дай нам силы начать все сначала. На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.